Мы уже встречались с ним, хотя и не назвали его имя, когда в 1964 году КФКС взялся вместе с правительством за строительство Центра свободы в Сеуле. Тогда он работал советником в корейском посольстве в Вашингтоне. Внутренняя корреспонденция КФКС свидетельствует, что он принимал участие в осуществлении всех политических операций фонда: строительство Центра свободы, основание радио «Свободная Азия», издание биографии президента Пака и так далее. Микки Ким будет работать и на специальную охрану президента Пака, и на службу порядка муниской организации. В конце 60-х годов он становится директором Всемирной ассоциации карате, которую контролирует церковь. Микки встречается с директором культа и приглашает его в Сеул, где президент Пак лично предлагает ему помочь Корее в строительстве завода по производству винтовок М-16. Корейские руководители понимают, что тем или иным образом фирма «Тониль», поставляющая пневматические и обычные винтовки для гражданской обороны, будет участвовать в операции. Переговоры будут долгими и трудными. Начнутся они только в 1971 году. Кольт дает разрешение Министерству обороны на производство винтовок, необходимых для вооружения корейской армии. Американский производитель ставит два условия. Новый завод не станет субподрядчиком по поставке деталей, а правительство возьмет на себя обязательство не экспортировать произведенных по лицензии винтовок. Этот двойной запрет будет обойден. В апреле 1973 года Тониль внесена в официальный список предприятий, работающих на оборону, а американские дельцы, приглашенные два года спустя посетить новый муниципальный завод в Пусане, на юге страны, увидят, что он изготавливает литые детали для знаменитой М-16. Один завод, чтобы спрятать другой. Взаимопроникновение служб Министерства обороны и фирмы Тониль становится еще более наглядным в 1977 году, когда Мун Сун Кэ, кузен пророка и генеральный директор предприятия, вступает в прямые переговоры с дирекцией Colt Industries о возможности экспорта корейских М-16 в некоторые страны третьего мира. В свое время Госдепартамент Соединенных Штатов Америки запретил подобное расширение исходного контракта, но в последующие годы постепенно уступил по всем пунктам. Сегодня это является секретом Полишинеля в среде международных торговцев оружием. Начиная с середины 70-х годов, Корея продает винтовку и боеприпасы к ней в Юго-Восточной Азии, в страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Участие Тониля в выпуске М-16 вскрывает деловые связи мунистов и правительства. Но нельзя забывать и о другой ее военной продукции. Через 5 лет после попадания в список Министерства обороны заводы нового «Мессии» собирают полностью или частично тяжелый пулемет М-60, гранатомет М-79, который можно устанавливать на М-16, и зенитный пулемет «Вулкан». Там же собираются колесные пары и рулевое управление для грузовиков корейской армии. Немногие иностранцы имели возможность посетить муниципальные военные заводы. Однако мы нашли одного из таких людей. представителя крупной американской транснациональной компании –